Глава четвертая. «Действительно, интересно». Развалившись на диване, предварительно смахнув с него наваленные книги, Азар закинул ногу на ногу и развернул сверток, начав читать написанное там. Было забавно, что обладатель этих знаний, казалось, больше заботился о бумаге, чем о знаниях, написанных на ней же. Каждый сантиметр экономил, из-за чего это и было написано не на большом свитке, а на этом «огрызке». «Формация обогрева для культивации земель», — улыбнулась гусеница. «Этот мир немного особенный, так что даже простой охотник может поделиться такими вещами». «Ага», — кивнул Азар, изучая содержимое. Записка иллюстрировала довольно простую формацию, создающую треугольную призму над участком Земли. Небольшой массив наверху должен собирать солнечный свет, направляя его на растения внутри призмы, помогая их росту. Небольшой массив под землей должен был улавливать остатки, равномерно распределяя температуру и регулируя влажность. Эта формация была просто небольшой теплицей, которую можно было расположить в любом пригодном для земледелия участке. «Понятно, почему он так легко отдал нам эти знания», — хохотнул Азар. «Эта формация просто бесполезна». Карст был очень особым местом. Он не был холодным миром просто потому, что далеко находился от света звезды. Он был холодным, потому что духовная энергия резонировала с его ядром, обретая особый ледяной атрибут. Эта энергия несла в себе такой холод, что никто не мог выжить в этом мире слишком долго, если не имел защиты. Теплица, которую можно было создать по этому рисунку, была неплоха, но она не предусматривала защиту от гибельной энергии самого мира, а значит, была просто бесполезно. «Улучшить не выйдет, да?» — все же поинтересовалась гусеница. «Нет», — тут же отрезал Азар. «Разве что я сам вместо ядра формации работать буду». «Ясно». «Кстати», — переключился Азар, просто отбросив этот сверток в угол к огромной куче похожего мусора. «Как там твое сообщение? Не получил ответ?» «Ну...» — запнулась та, отводя взгляд. «С моими товарищами не так-то просто связаться. Ты же знаешь». «Я просто спросил». «Если повторное сообщение не потерялось, так же, как и первое, то, наверное, через пару недель должен прийти ответ». Немного растерянно проговорила гусеница. С самого начала своего пребывания тут она очень хотела связаться с союзниками. Но из глубин Карста это вообще невозможно было сделать. Однако чуть погодя, когда она обжилась тут и, следуя за этим человеком, стала видным персонажем в городе, отправить сообщение было куда проще. Карст был далек и опасен, но он все еще не был отрезан от мира, отсюда можно было выйти. Отправив сообщение с одной такой группой, она немного позже узнала, что все они были убиты. Отправила еще одно, и сейчас уже вот-вот должно было подойти время, когда группа вернется обратно с припасами, принеся ей столь долгожданный ответ. «Ясно», — ответил Азар немного безразлично. А гусеница, услышав такое, даже слегка расстроилась. Если ей скажут покинуть этот мир, то они, скорее всего, расстанутся. Она была почти уверена, что, услышав о ней, ее тут же захотят вытащить отсюда, просто чтобы спасти, но она как-то уже и не сильно хотела уходить. За целый год в этом месте она очень прониклась обществом этого странного, иногда пугающего ее человека, да и с его товарищами хорошо подружилась. Что уж говорить о том, что рядом с ним она становилась сильнее. Убив своего родителя, она получила свободу, но она все еще была слабым, очень низкоранговым духом. Расти дальше, да еще и самостоятельно, ей было очень сложно. А рядом с этим человеком она точно ощущала, как меняется ее природа. Она не знала, что за дух кроется в теле Азара, но чувствовала перед ним и страх, и трепет. Находиться с ним рядом было бы для нее высшей благодатью, но она также понимала, что столь яркий огонь может обжечь ее даже простой заботой. Он пугал ее, но она почти неосознанно к нему тянулась. «Только не пропадай слишком внезапно», — хмыкнул Азар, потягиваясь на диване и вставая с места. «Хе-хе-хе!» — ухмыльнулась гусеница, осознавая, что он тоже не так безразличен, каким хочет казаться. «Какие планы на сегодня?» Глава охотников попросил заняться одним заданием. Бросил Азар, снимая с вешалки длинный, сшитый из белого меха плащ. «Говорит, что пока что кроме нас больше просить некого». «Ей-ей!» — тут же перепугалась гусеница. «Вы же не пропадете на неделю, как тогда?» — вздрогнула она. «Я же помру!» «Да не бойся!» — ухмыльнулся тот. «Это не так далеко». Накинув плащ, Азар подошел к гусенице и собрал большое количество внутренней силы, буквально облив ею свою боящуюся холода подругу. «Недели три точно протянешь», — ухмыльнулся он. «Не помирай тут». «Ну, знаешь. Ха-ха. Тоже там не помрите». «Ладно». Покинув кабинет, он вышел к крутой лестнице и спустился вниз, уже слыша кучу криков и ругани в холле этого здания. С самого утра тут частенько бывал такой аншлаг, но стоило ему только оказаться на лестнице, как множество голосов, тут же стихло. Они не исчезли совсем, но громкие крики превратились в шепотки, словно огромная прорва созданий. Очень боялись как-то навлечь на себя его гнев и испортить ему настроение. «Золотые призраки задания берут. Так вот, для кого ту бумагу повесили?» Множество созданий в этом городе имели родословную северных зверей. Они выживали тут благодаря силе крови. Тут жили люди, обладающие особым духом и специально пришедшие в карст, чтобы закалить себя. Тут были и духи, которые чувствовали себя в снегах, словно в родном доме. Но только Азар, только его группа выделялись из всех, потому что всегда, где бы они ни были, от них всегда поднимался едва заметный золотой туман. Золотая сила в их телах просто испаряла губительную силу карста и обращала ее в золотой ореол, который мог заметить любой достаточно сильный практик. А в этом мире слабых практиков можно было посчитать по пальцам лишь одной руки. Спустившись в холл, Азар тут же стал центром внимания, и перед ним шумная толпа расступилась в стороны, не смея мешать. Посмотрев на стену, где висела огромная белая доска, вся обвешанная странными бумажками, он увидел большой белый листок в красной оправе, висящий в самом углу. Его специально повесили так, чтобы не заслонять другие задания, но он все еще приковывал к себе все внимание. Даже отсюда Азар мог увидеть огромный красный череп, который нарисован на этом листке, и семь звезд, отмеченных на том же листке, но ниже. Подойдя к доске, недолго думая, Азар сорвал этот листок и, повернувшись к стойке регистрации, помахал им, как будто его и так не все заметили. «Мы беремся!»